Она вышла из номера, и Глеб сдержал порыв подойти и обнять. И вряд ли бы он смог объяснить, почему. На лице Даши не было косметики, а волосы она заплела в обычную косу, украшением которой являлась лишь зеленая резинка. Но у Глеба сердце дернулось от этой естественной красоты и выразительного взгляда больших карих глаз. «Только ты умеешь так смотреть. Интересно, герои твоих книг считают тебя доброй или безжалостной?» Глеб подошел ближе, взял Дашу за руку и бодро произнес. «Выбирай, где будем завтракать. Я очень хочу сырников. И если ты знаешь место, где можно съесть самые вкусные на свете, то я готова без промедления следовать за тобой». Она улыбнулась и, подтверждая слова, сжала его пальцы. «Пристрелите меня, пожалуйста, пока я не сошел с ума», — мысленно усмехнулся Глеб, впитывая тепло прикосновения, позволяя тягучему счастью растечься по душе, не оставляя свободного места. «Как я раньше жил без всего этого, а? Не перестаю задаваться этим вопросом». Притянув Дашу, Глеб нежно и коротко поцеловал ее в губы, прижал к себе, обвил руками и шепнул: «Обещаю найти для тебя самые лучшие сырники во вселенной». Выбрав на берегу ресторан, они устроились за белоснежным столиком под зонтом светло-сливочного цвета. Глеб заказал себе омлет с креветками и овощной салат с мягким острым сыром. И то, и другое он ел неторопливо, впитывая атмосферу долгожданного утра, любуясь Дашей. Он старался не смотреть на нее постоянно. «А то так и сырником поперхнуться можно». Глеб улыбнулся и спросил: «Долго тебе еще писать роман? Когда уже закончатся мои муки?» Практика показывает, что свобода не приходит даже после последней главы. Даша наклонила голову на бок, и глаза ее уже привычно лукаво блеснули. Потом следующая история начнет требовать внимания, и все начнется сначала. «Только не говори, что я обречен на вечное ожидание». Глеб сокрушенно покачал головой и протянул руку к стакану с холодным зеленым чаем. Лед пока не растаял и приятно гремел. «Так сколько еще осталось до конца романа?» «Относительно немного». Даша макнула последний кусочек сырника в густую сметану. «Сейчас пишется довольно быстро. Я даже не ожидала. Если потребуется дополнительная порция вдохновения, то обращайся». Взгляд Глеба скользнул по ее щеке и остановился на губах. «Еще немного, и мне нужно будет охладиться. Хорошо, что море рядом», — пошутил он. «О чем ты думаешь?» — спросила Даша, встретив обжигающий взгляд. «Честно?» «Конечно. В моем номере отличная двухместная кровать. И если тебе потребуется добавить в одну из глав продолжительную горячую сцену, то не забудь сообщить мне об этом». Губы Даши дрогнули, но она сдержала улыбку и ответила спокойно, будто слова Глеба пролетели мимо. «Завтрак был великолепный, спасибо. Пойдем к морю. Я очень соскучилась по нему». Когда Даша сняла оливковое платье и осталась в черном купальнике, Глеб замер, любуясь ее красивым точеным телом. Вот что на него нашло. Видел же я ее раньше в купальнике, но сердце колотилось бешено, а воображение дорисовывало капельки воды на коже. Даша перехватила взгляд Глеба, чуть помедлила, а затем подошла и прижалась сама, положив руки на его широкую грудь. «Знаешь, о чем я теперь думаю?» — спросил он. «Нет. И почему я не успел снять футболку?» Даша тихо засмеялась, а затем осторожно высвободилась из объятий и решительно направилась к воде. Глеб сел на край лежака и продолжил неотрывно смотреть на Дашу. Она отдалялась от берега, и выглядело это весьма кинематографично. Блики воды, голубое небо, линия горизонта. И поблизости почти нет купающихся. «Еще немного, и я сам начну писать книги», — усмехнулся он. «Вдохновение уже складывать некуда». Взяв первый попавшийся гладкий камушек, Глеб подкинул его, поймал, вернул на место, а затем резко встал и сдвинул два лежака так, чтобы расстояние между ними было не больше сантиметра. «Ну вот, гораздо лучше». И когда Даша вернулась, он наигранно пожал плечами, указал на ее место и нарочито серьезно сообщил: «Я свил нам гнездо. И у тебя отлично получилось». «Я старался». Даша легла рядом, вся в капельках воды, как он и представлял еще несколько минут назад, и вытянула ноги. Глеб тоже лег, развернулся на бок, подпер щеку кулаком и с искренним удовольствием сказал: «Какая же ты красивая!» «Ты смущаешь меня», — ответила она, закрыла глаза и промолчала, когда он придвинулся ближе и положил ладонь на ее плоский живот.